такое?» — задал я резонный вопрос. «Это Соклагыч», — охотно пустился в объяснение Костя. «Оберег по-русски. Такие штуки в старину носили в Сибири воины, охотники, шаманы. Обычно Соклагыч изображал какого-нибудь зверя или птицу, тотем рода, к которому принадлежал человек. Но у шаманов Соклагыч имел особое значение. Он позволял разговаривать с духами и богами. Поэтому изображал, как правило, либо само божество, либо кого-то из его слуг, помощников». «Ну и о чем тебе говорит этот оберег?» «Это Соклагыч шамана», — уверенно объявил Костя. «Так уж сразу и шамана», — прищурился я, вертя находку в руках. «Подгоняешь под свою гипотезу?» «Да нет, правда», — заволновался Костя. «Это ведь не волк». «А кто же это?» «Это голова небесного пса, Куклякет, слуги грозного Тенгри». «Ясно. Ну и заварили мы с тобой кашу, Кирюха». «В каком смысле?» «В прямом. Я же сюда ехал, думал, придется про банальные пожары и олигархов писать. А получилось, что нашел веское доказательство в деле ограбления краеведческого музея». «Ага, слышал про него». Костя улыбнулся и тут же сморщился. Набухшая ссадина на скуле дала себе знать. «А что там все-таки украли?» «Полный комплект для шаманского камлания богу Тенгри». «Ядри твою!» — не сдержался Константин. «Похоже, сенсей, мы с вами только что упустили преступника». «Кто ж знал?» — успокоил я его. «И потом, гоняться за преступниками — дело милиции. А уж мы с тобой тихонько, с краешку, подсобим маленько. Сможешь этого шамана писать, чтобы фоторобот составить?» «Конечно». «Ну вот, отлично. Я сейчас обратно в город двину. Встречу там кое с кем. А завтра... Ты дежуришь завтра?» «Нет, выходной». «Чудненько. Завтра я тебе звоню и говорю, куда приехать. Лады? Давай телефон». В город я летел как на крыльях, несмотря на то, что пришлось протопать до основной трассы пару километров, прежде чем удалось поймать попутку. Я должен был успеть передать Ракитину наши находки до встречи с Анной Нуриевой. Памятная тетрадь номер 3, писана Степаном Крашенинниковым, адъюнктом натуральной истории и ботаники Ее Императорского Величества Академии Наук, ноябрь 1745 года, Рождества Христова. 23 сентября 1734 года. «Сейчас, когда все уже позади, и мои нервы успокоились, руки не дрожат, я все же решил записать весь трагический конец нашего похода через Салтышик. Господи, ну почему ты не вразумил меня? Почему не остановил Торопчина? Семен, конечно, был неправ, вмешавшись в события, смысл которых не понимал. Но он был настоящим ученым, любознательным исследователем, хорошим товарищем. Да... Был. После стычки на капище мы враз подобрали свои пожитки и, не дожидаясь рассвета, спешно отправились в освояси. На этом настоял Торбок. Он стал сам не свой от случившегося, все время бормотал о гневе богов, о проснувшемся Тенгри, который остался голодный. Я так и не понял, только подумал: неужели такие умелые охотники, плотники, кузнецы, каковыми я видел и знал татар, могут поклоняться столь кровожадному идолу? Понятно, что Торбок я пока расспрашивать не стал, не время было. Мы быстро добрались до тропы, ведущей с перевала на другую сторону кряжа. Но дальнейший наш путь превратился в весьма рискованное мероприятие. Ночь была непроглядной, ибо наступило новолуние. Наш спасенный Хакас чувствовал себя не лучшим образом. Зелье, что ему дал Сылагай, наверное, обладало снотворным или опьяняющим действием. Степняк то и дело спотыкался, оступался и даже падал. У него натурально подгибались ноги, и, скорее всего, что-то случилось со зрением, ибо он пару раз буквально натыкался на стволы деревьев, хотя те достаточно четко проступали на светлом фоне тропы темными колоннами. Рассвет застал нас на выходе из ущелья. От невидимого в предрассветных сумерках ручья, вдоль русла которого и велась тропа, поползли первые языки тумана. Обычное явление в здешних местах в это время года, заверил Тарбок. Он даже повеселел, завидев тусклую мглу, протянувшуюся над тропой. «Теперь мы можем немного передохнуть, Степан Дус». «А что же угрожало нам раньше?» Пользуясь случаем, решил поинтересоваться я. «Теперь слугам Тенгри будет труднее найти нас», — охотно объяснил Телеут. «Они не любят туман. Он пожирает и звуки, и тени, и следы. Пока туман укрывает тропу, Куклек-Эт нас не учует. Елкны Тилген не увидит». Куклек-Эт — небесный пес, слуга Тенгри, выслеживающий провинившихся. Илкены Тилген, огненный коршун, слуга Тенгри, карающий провинившихся. Меня так и подмывал расспросить Тарбок поподробнее, ибо я почувствовал, что у аборигенов весьма богатая и развитая Ксмогония, равно как и божественный пантеон, ничуть не меньше, чем у древних греков или римлян. Но обстоятельства были против меня, и я решил отложить разговоры до лучших времен. И оказался прав. Спустя час мы возобновили спуск. Весь этот час спасенный степняк проспал, нам кое-как удалось его разбудить. Зато теперь он двигался гораздо увереннее, не спотыкался и даже проявил некоторую сноровку при переходе через горный ручей, ухватив за шиворот оступившегося Семена. Дальнейший наш путь стал непомерно легче, не только потому, что наступил день, но и местность изменилась к лучшему. Ущелье с ручьем осталось позади, склон становился все более пологим, крупные камни почти совсем исчезли, и тропа вскоре превратилась в настоящую торную дорогу, способную принять и торговый караван на лошадях или даже мулах. Наша компания вконец взбодрилась и развеселилась, успокоенная окружающей природой и тишиной, за что немедля и поплатились. Едва мы покинули лесной полог и вышли на обширную луговину, протянувшись вдоль опушки на несколько верст, как позади нас из чащобы раздался воинственный крик, и следом прилетела стрела. Только волею случая она не поразила никого из нас, а вонзилась в походный мешок торопчина, пробив, как выяснилось, коробку с морилкой. Однако в тот момент всем показалось на мгновение, что Семен убит. От удара стрелы, и, конечно, больше от неожиданности, он упал на колени, а потом и на живот. Стрела же осталась торчать у него в спине, в мешке, дрожа и покачиваясь. Первым опомнился Тарбок. Он подскочил к торопчину, быстро осмотрел стрелу и рывком выдернул ее из мешка. Потом перевернул Семена на спину и наладился было ударить его по физиономии для приведения в чувство. Но Семен очнулся сам. Всегдашний румянец изменил ему. Лицо сделалось бледным, взгляд потускнел. «Степан!» — позвал он. Я тут же наклонился к нему. — Я здесь, Сёма. — Степан, — заговорил он загробным голосом, — прости меня. Я умираю, обещая, что выполнишь мое последнее желание. — Хорошо, друг, я решил с ним не спорить, хотя ясно было, что он даже не ранен. — Сохрани мои находки и коллекцию. Отвези в Петербург и передай в Академию. Конечно, я все сделаю, как ты просишь, но попробуй-ка пошевелить руками. Теперь ногами, теперь головой. Ты не находишь, что рановат собрался на тот свет?» Тарапчин еще раз дернул конечностями и сел. В глазах его я прочел неописуемую радость. Он наглядел всех нас, обступивших его, и улыбнулся нарочито небрежно. «Ну как, здорово я вас разыграл?» «Да-да», — поспешил вмешаться я, видя наползающее на лицо Баригенов изумление. «У тебя прекрасно получилось, правда?» Тарапчин обрадовался, как мальчишка. Он бодро вскочил и хлопнул Тарбок по плечу. «Не печалься, Григорий, еще повоюем!» Наш телеут, видимо, тоже обладал чувством юмора. Он кивнул и протянул Семену из-за спины стрелу. «Возьми на память, Дус», — сказал он, сделал паузу и добавил. «Мешок у тебя хороший, крепкий, толстый, как ты сам. Был бы похудее, Изгиук пробила бы тебя насквозь». Изгиук — священная стрела, стрела возмездия. Тарапчин уставился на стрелу, и глаза его медленно расширились. Я счел себя правым вмешаться. «Господа, коль дело дошло до стрельбы, значит, наши преследователи рядом. Но и до места встречи с экспедицией совсем недалеко. Нам надо поторопиться». Словно в подтверждении моих слов, от лесной опушки прилетела еще одна стрела и сбила Семена шапку. От неожиданности он присел и втянул голову в плечи. Тут же, не сговариваясь, мы с мест припустили по луговине к близкой уже реке. Тарапчин тоже не заставил себя подгонять, позабыв про шапку. «Как ты думаешь, Сема?» — пропыхтел я на бегу. «Почему они целят только в тебя?» «По-моему, они стреляют по всем», — с трудом выговорил Семен. «Просто я самый крупный, а значит, самая удобная мишень». Объяснение показалось мне тогда убедительным. Но, Боже милостивый, как я ошибался! Преследуемые по пятам невидимыми мстителями, а то, что это именно мстители, я нисколько не сомневался, мы все же сумели добраться до берега неширокого мутного ручья с говорящим названием Сарысу, против устья которого на томе нас должны были подобрать струги экспедиции. Сарысу — буквально пестрая или желтая вода. И здесь случилась первая трагедия. Как только мы остановились на минуту перевести дух на небольшой поляне, заросшей созревшим белоголовником и кипреем, из травы в шагах 20 от нас поднялся в полный рост высокий поджарый татарин, вскинул над головой большой охотничий лук и крикнул: «Тукталырга, минаучи чигыши беленербет агаши!» «Остановитесь, я охотник из рода кедра». Мы подскочили, как ошпаренные, и завороженно уставились на шорца. Тарбок крикнул охотнику в ответ что-то предостерегающее, но тот, видимо, не разобрал, выставил перед собой лук и потянул из-за плеча длинную стрелу. И вдруг краем глаза я увидел, как Тарапчин сорвал с плеча карабин. Полыхнул бледный при дневном свете выстрел, родивший облако сизо-черного дыма, оглушительно и коротко грохнуло, и в груди у татарина образовалась черная дырка, из которой тут же толчком выплеснулась ярко-алая кровь. Охотник широко взмахнул руками, роняя лук и стрелу, и без звука упал навзничь в густое разнотравье. «Тарапчин, дурак, что ж ты наделал?» Невольно вырвалось у меня, но было уже поздно. Мы, не сговариваясь, обошли место гибели охотника по широкой дуге и вскоре достигли места встречи с экспедицией. Иван Георгиевич стоял на носу струга и смотрел на наше приближение в подзорную трубу. Сейчас же, как мы появились в поле его зрения, он махнул рукой, и от струга к берегу быстро поплыл юркий облас, направляемый улыбающимся Петей Горлановым. Амблас — сибирская лодка, выдолбленная из цельного бревна. Через минут мы уже обнимались с ним, как закадычные друзья, хлопая друг друга по плечам. Хакас и Тарбок скромно присели в сторонке, на корточке, не участвуя во встрече, о чем-то тихо переговаривались. А Семен, лишь пожав руку Горланову, тут же полез в облас, держа в охапке свой драгоценный мешок. Мы все еще оживленно болтали с Петей, как вдруг Тарбок вскочил и с криком ткнул мне пальцем за спину. Предчувствуя непоправимое, я резко обернулся, но только увидел, как Тарапчин медленно заваливается на бок, а в широкой спине его торчит, подрагивая, знакомая стрела. Вернее, ее родная сестра, прилетевшая, наверное, из густой травы берегового откоса. Глава 4.